За потерю хомяк даже сильно не ругался, всего-навсего высказывался по поводу «какой я долбодитель суицидник, разбазаривающий ништяки». Вот только высказывал он это в три рыла, теневое клонирование рулит, ходя вокруг моего бака 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Короче, все три с небольшим года, проведенные мной в баке в барьере под ускорением времени, этот гад читал мне морали. Вот вылезу и натравлю на него стаю выведенных мной лицехватов, пусть познает любовь. Хотя, во многом он прав, да и кое-какие моменты прояснил. Например, по падению моего восстановления чакры. Тут дело не в мире, а в том, что некоторое время назад хомыч запустил генератор чакры модели LS-9H. В этом, хрен его знает чем, была чакра QB, которой у нас скопилось очень много. Сквартирантов свое время тянули, потом дочки давали, дед исправно поставлял. Вот и набралась ее критическая масса, которую хомяк начал подкармливать душами. И эта хрень начала их перерабатывать с охрененным КПД. Перерабатывала она, правда, в чакру QB, но тоже ничего. У меня к ней организм привычен. Так вот, большая часть чакры шла на кристаллизацию, а я еще думал, откуда на весьма разросшихся демонических планах столько валюты, часть в хранилище, а самая маленькая часть идет мне, чем поднимает Регин. Откачка там происходит постоянно, а то мало ли, вдруг из этого еще какое чудо-юдо получится. Хомыч мне изрядно по мозгам проехался, типа не упорхни я из домена, а используй мир с приличным ускорением течения времени и временные барьеры, которые мы там специально для таких случаев поставили, то скрутили бы того башка как нифиг делать. Ну да, мне бы подрубили энергии с хранилищ, а это пиздец как много. По крайней мере, можно было не париться и принимать атаки, так как браслет с шаринганами, с заряженной техникой, превращал бы все повреждения в иллюзию. Благодаря моему, непонятно как случившемуся приходу, у нас есть целый однохвостый и треххвостый. Хомяк собирается их запечатать по новой технологии и тянуть из них энергию в промышленных масштабах, но подкармливая, чтобы не окочурились. Это были, так сказать, хорошие новости. А вот потери были большими. Во-первых, костюмчик, который до последнего меня защищал, пал в бою. Кое-что от него осталось. Я от такого очень плотно сжал булки и пара обрывков уцелела. Во-вторых, ножик шинигами, я тоже похерил. Он вместе с рукой остался в тушке того урода, чтоб у него столбняк, или еще чего, приключился. В-третьих, рука, я ее отчекрыжил качественно, вместе с энергетикой. Ну а что было делать? Этот гад держался не только за физический спектр. Одно успокаивает, пузырьки, которые я кинул на прощание, должны были неплохо подпалить ему шкуру. В-четвертых, мой проект, над которым я так долго работал, тоже потерян. Контейнер с духами-симбиантами был поврежден и откинут взрывом от третьей атаки. Часть, конечно, восполняема. Духов-симбиантов можно и по новой создать, принцип уже известен, да и записи остались. С костюмчиком сложнее, тут придется практически новый создавать. Вот чего хомяк за ножик парится, не понимаю. Благодаря мудакам у меня на складе несколько осаучи пылятся. Возьму взамен ножика, меч или два, а лучше три. Буду новый стиль боя духовными мечами использовать. Хомяк идею не оценил и обрадовал тем, что если рискну такое практиковать, он мне четвертый меч для стиля засунет. Хомыч сейчас не в настроении, так что эту идею решил отложить на некоторое время. Вот рука отрастать будет долго, но это не такая проблема, как общее перенапряжение. Хомяк мне категорически запретил с месяц напрягаться. И ладно бы посидел бы в домене, так нет, нужно быть во внешнем мире, чтоб энергетика адаптировалась к нормальным условиям, а не была, так сказать, в стерильной атмосфере домена. И вроде бы хрен с ним, ничего страшного, запрусь в квартале, и хрен меня оттуда даже пейн выковыряет. Я там защиту поставил на совесть, одних силовых щитов, 6 штук, и это не считая барьеров на чакре. Вот только Хината участвует в этом грибанном экзамене, а там будет нападение рыча и песчаников, вместе со звуковиками, а может еще кто подтянется на огонек. И ведь по закону подлости за удирающим Гаарой могут отправить Хинату. Если Какашкин такое провернет, я ему настолько веселую, но недолгую жизнь организую, насколько хватит моей фантазии, а после еще и по смерти спродюсерую, еще более веселая, чем жизнь. Да и Тонари там точно будет болеть за Шикамару, смерть которого тоже в планы не входит. Во-первых, это провал квеста. У меня могут отобрать мою прелесть, куб, а хомяк еще не смог заделать пиратскую копию. Во-вторых, ну, Тонари может расстроиться из-за смерти Шикамару. Можно, конечно, воскресить, но если кто прознает, это будет тот еще геморрой. Вот и выходит, скоро будет Махач, а я слаб, как котенок, и даже свалить подальше нельзя, так как бросить своих девочек не могу, хотя могу, и если запахнет очень уж жареным, то свалю, своя шкура ближе к телу. Можно, конечно, их забрать с собой, но тогда точно пострадает моя репутация. Ладно, на крайняк можно будет засветить один из козырей и выпустить немного нежити из свитков. Думаю, пары тысяч рыцарей смерти и десяток костяных драконов для отвлечения внимания хватит. Да и подготовиться можно. Ловушек наставлю, барьеров натыкаю. Да и можно принять заказ о починке защитного периметра. А то из-за того, что ни одного Узумаки не осталось, защитно-сигнальный барьер над деревней держится на добром слове, да и регулировать его нельзя. Вот и ходят сюда всякие прихвостни рыча, как к себе домой, потому что он все явки и пароли знает. Сыточи та же хрень. Он бывший Энбу и тоже все явки и пароли знает, вот и прошел в деревню спокойно, да и кильку с собой провел. Все, решено. Вылезу из бака и пойду радовать Данза, что меня осенило, и я знаю, как за неделю отладить барьер вокруг деревни, за скромную плату. Не то чтобы мне были нужны деньги, просто работать за бесплатно стрёмно, да и на шею сядут и ценить не будут. Своим выдам по еще одному комплекту браслетов с шаринганами, заряженными техникой из-за ноги. Они показали свою эффективность даже против божественных атак, пусть и не самого высокого уровня, а в родном мире, насыщенном чакрой. Они тянуть ее у носителя не будут, и это даст не один шанс, а шесть на каждый браслет. Теперь можно за своих быть относительно спокойным, сразу не прибьют, а там у них должно хватить мозгов свалить или смертельно удивить противника, который посчитает их мертвыми. Ну а теперь стоит подумать о собственном усилении. Простое усиление тела и энергетики, которое я делаю всем и вся, мне не подходит. Из-за моей неведомой энергетики, там хрен что можно разобрать даже мне. Так что нафиг, стоит подыскать себе еще одно тело, а может и два. Наличие запаски очень помогло. А если характеристики у новой тушки будут изначально хорошие, то вообще замечательно. Также стоит налечь на пожирание душ, конкретно так налечь. Нужно докачать эту способность до уровня, когда я смогу подобным способом получать навыки и способности жертвы. Да и поиском таких навыков стоит озаботиться. Ну и людей с особыми способностями. И надо заняться прокачкой глаза. А то непорядок, многие попадуны в Наруто к началу Академии уже с Ринниганом рассекают, а я только Мангикой обзавелся. Нарыть навыки, желательно пассивно увеличивающие защиту и живучесть, а лучше дающие неубиваемость. С теневыми клонами надо что-то придумать, технологию кукол усовершенствовать, чтобы она работала как клоны. Ну и главное, озаботиться сейфками. Можно будет замутить то же самое, что я делаю с другими. Взять образец души, скопировать память, запихать все это в духа, на которого можно надстройку с какой-нибудь способностью повесить, а то и несколькими. Память можно даже не копировать, а запихнуть теневого клона, но только матрицу без тела. Так будет быстрее и эффективнее. Да это же прям аватара получается. Круто. Надо будет проработать идею. А после нужно будет вытащить из закромов тот проект хомяка с проломами в междумирье. Если замутить оболочку из этой странной фигни, Риацу, чакрой Ки, то она может какое-то время продержаться. Вот только проект был запихан куда подальше из-за большого риска и низкой возможности профита. Там реально притянет тебя к миру, пока защита не разрушится или нет, зависит от удачи. Хотя хомяк утверждал, что по данным, полученным от Шиа, вероятность прилететь к миру, о котором знаешь, довольно велика, особенно если пилот этого очень желает. Так что можно будет начать проект «Аватар». Только доработаю идею. Если отправлять духов «Аватар» без вместилища, то стоит озаботиться возможностью захвата или займа полумертвого тела и его реанимации. Попробовать одержимость. Или лучше что-то типа записывания памяти. У меня очень большая продолжительность жизни, а опыта и знаний, даже просто рутины, накопилось много. И если дать все это человеку, он просто растворится в таком объеме инфы. Конечно, личность немного изменится, но это по большей части буду я или скорее мой клон, бля. Ну или можно выбить душу, или занять только что откинувшееся тело. Способов много. Вот только какой окажется самым эффективным, ну, или хотя бы рабочим, неизвестно. Нужно будет дать всем аватарам задание нахапать силы, навыков, ништяков и прочего, а после строить врата, или призвать меня, хотя неизвестно, какое там временное искажение будет, так что лучше врата. Можно будет поставить приемные врата в барьере, который будет периодически изменять течение времени на несколько часов. Даже несколько таких приемников поставить, тогда у аватары будет шанс вернуться и доложить об успехе. Но не стоит полагаться только на это, ведь процент успеха там будет очень мал. Нужно и самому искать миры с интересными возможностями и ресурсами. Вот только все делать самому, напряжно. Все равно слишком много не сделаю. А почему бы не поступить как с Кирита, только чтобы больше контроля было. Ну а чё, создам своих попаданцев. Может, даже в тех мирах, которые я уже посетил и даже поставил врата, есть что-то стоящее. Просто я это не обнаружил. Ну мало ли, вдруг в какой-то глухой деревне живет пацан с супер-мега-крутым навыком, полной неубиваемостью и даже готов им поделиться. Да вот беда, ни с кем. А я о нем ни сном, ни духом. А ведь такое очень может быть. С моей-то неведомой удачей, мои врата могут стоять в мирах, в которых много ништяков. Но расположены они, например, на другом континенте. Да вспомнить хотя бы сериалы и аниме. Там мегасобытие с мегаплюшками проходило чаще всего в пределах одного города. У меня врата тупо могут стоять в соседнем городе, и я ничего не замечу. Так что мне срочно нужен Аиш, в количестве сотни штук. Ну и Орс можно тоже, так сказать, поддержать отечественного производителя. А вообще замутить фишку. Взять Орса и запихнуть в Аиша, а после отправить порталом в другой мир. Это же чит будет. Так, выберусь из бака, отобьюсь от рыча, оклемаюсь и займусь проектами. Ну и из инвентаря надо все выгрузить. Бля, надо было это раньше сделать. Тогда бы не пришлось слушать лекции от хомяка, он бы был занят разбором и сортировкой всего, что я притащил. Активная часть лечения была закончена, теперь у меня был реабилитационный период. Благо потерянная конечность теперь была на месте. Жалко только, что пользоваться ей особо не стоит. Точнее, энергетику ее тревожить не стоит. А так хоть камни кулаком в щебень превращай. Как постановили хомяк с Мурзиком, в течение месяца вообще никаких манипуляций, никакой энергии. После месяца можно понемногу начать гонять чакру. Еще через несколько недель уже можно переходить на средние по силе техники на чакре. Ну а после уже на сильные и затратные. После переход на ману с таким же временным делением, а после нее на ки. Риацу можно будет пробовать только после всего этого и желательно в отдалении от тела. И как следствие, никаких экспериментов. И самое страшное, мне нельзя пить, точнее, ничего крепче кефира. Самогон на хаосе, ни красе или тьме, ни капли. Даже смотреть на него нельзя. Курить мне эти гады тоже запретили. Хоть по бабам ходить можно, а то вообще бы была печаль и пиздец вражинам. Ну а чё, настроение и состояние у меня после такого реабилитационного периода было бы просто замечательное. Вот только у меня были коварные планы по устранению неполадок в защите деревни. А сделать это без возможности использовать чакру будет проблематично. Пришлось изворачиваться. Вырастил куклу, точную копию моего тела, прокачал чакра-систему, резерв, контроль, пару навыков запихал, а после вытащил из закромов несколько старых разработок и свой старый шлем из мира Сао. Ну а чё, технология управления несколькими куклами с помощью теневых потоков сознания, через особые модули имплантаты отработана. Так почему бы не прокачать технологию и не дать полное управление с полным переносом сознания в куклу по типу техник Яманака. Жалко, что я к этому направлению не предрасположен, но у меня есть арты. Вот и прокачал каску. Встроил в нее чакра-систему, запихал души главы клана Мозгоклюев, благо таких душ у меня много, поставил несколько фуин и заклинания, и все готово, и даже работает. Наверное, потому, что я только говорил, чего надо делать, а хомяк осуществлял. Мне-то временно нельзя пользоваться чакрой и всем остальным, зато теперь могу хотя бы чакрой нормально пользоваться. Конечно, жутко непривычно, с одним только зрением проблем сколько. В родной тушке я вижу с помощью бейкугана, шарингана, магического зрения, магического восприятия, ощущения жизни, смерти и ки. Сейчас же чувствовал себя человеком, у которого было отличное зрение, но он для конспирации должен носить очки с диоптриями. Но по крайней мере моя тушка лежит в подвале, на удобном кресле и продолжает восстанавливаться, а сознание рулит ботом. Как будто опять в игру с полным погружением играю. А чё, идея, надо будет замутить нечто такое. Думаю, Хинате, Танари, мама, да и мелким с дедом такое понравится. Ну да, Хината вполне может взять бот более взрослой версии себя, или еще кого. Да, идею точно нужно будет развить. Есть у меня пара миров с низким уровнем развития. Там вполне может быть целый материк свободен от людей. Можно будет поставить там несколько городов, заселить ДП и устраивать игры. Да и в обычные миры также можно будет отправляться. Нужно будет технологию доработать и испытать, а то ведь точно косяков вылезет немерено. Ну а пока тестирую бета-версию с малым радиусом действия и временем, всего 12 часов, после техника прерывается и нужно повторять. А для этого нужно, чтобы бот был в нескольких метрах от использующего арт. Данза от моего предложения все отладить был в восторге. Даже пообещал выбить для меня индивидуальную миссию ранга С под это дело. Конечно, я не с бухты-барахты такое предложил, а завел песню о том, что переживаю о родном селении. Вот недавно, например, сенсеи соски пострадали. Да и вообще слишком много левого народа шастает туда-сюда по деревне. Как бы чего ни приключилось. Честно ожидал, что Макак будет ставить препоны и всячески саботировать эту идею. Все же выполнение такой миссии — это серьезная заявка на звание мастера Фуин. Именно что официальная заявка, так как все проходят по бумагам через Хакаге и всех чиновников. Но, как ни странно, Макак согласие дал, но и пакост сделать не забыл. Мне в качестве не то контролирующего, не то помощника-консультанта, не то еще кого, навязали жабофила. И ведь не подкопаешься к аргументам. Жабофил и правда сечет Фуин и является признанным мастером. Хомяк бы тем, кто его признал мастером, руки бы поотрывал. Да и подпускать к столь сложной и ценной печати Генина без присмотра – не дело. Меня к этой ценности подпускают только потому, что за меня поручился Данза и главгод всея госпиталя. Оба в курсе моих возможностей, Фуин. Да и Макак в курсе. Главгод ему плешь давно проедает, чтобы тот мне звание выдал. Тогда можно было бы меня припрячь к восстановлению, улучшению и созданию новых печатей в госпитале. Работа над печатью, а точнее системой комплексом печатей, продвигалась тяжело. И дело не в печати. Ее-то как раз восстанавливать не так сложно, да и улучшить при желании. У меня на квартале более прокачанная версия стоит. Вся сложность была в жабофиле. Судя по всему, его сюда не только для присмотра и контроля Макак поставил, но и для попытки наладить со мной дружеские отношения. Вот только нахрена, сам же Джирая мне капитально мешал. Только начнешь что-то делать, как этот лезет с советами, которые не к месту. Я не спорю, Фуин он спец, но спец не в этой области. Стационарные печати и барьеры, как и сигнальные, это точно не его. И мне даже удалось это до него донести. Вот только легче не стало, несмотря на то, что Джирая со мной согласился. Теперь он лез и отвлекал не с советами, а с вопросами типа: «А что это? А за что оно отвечает? С чем связано? И что будет, если?» И ладно бы только это. Объяснять то, что я делаю, мне не очень-то и трудно. Но я же еще и лазейки для себя любимого должен оставить. А этот мудрый человек мне в этом благородном деле мешал. Но и это не такая проблема. В случае чего через тень или порталом выйду и кого надо проведу или выведу. Хотя и ключ от системы безопасности деревни иметь было бы не лишним. Самым напряжным было то, что он продолжал набиваться мне в друзья. Я на обеденный перерыв старался уходить домой, чтобы обновить технику бота, а этот чуть ли не силком тащил меня куда-нибудь посидеть вместе и, конечно же, послушать о крутости великого Джирай. Если честно, то рекламировал он себя в качестве сенсея, плохо. Ну, на мой взгляд, для любого другого после рассказа о том, что он прошел войну, получил звание Санина, является мудрецом с горы, как ее там и был учителем четвертого и, короче, любой бы другой уже у него в ногах бы валялся, умоляя взять в ученики или хотя бы дать пару уроков, ну или научить крутой технике. Я же все игнорил. В разговор, конечно, вступал и не забывал потоптаться по больному. Например, на его заявление о том, что он был учителем четвертого, выдал, что плохо учил, раз тот так быстро откинул копыта. И по книге его тоже прошелся, точнее о том, что она уже давно не на первом месте, и даже не на втором. После он пытался развести меня на слабо, как какого-то пацана, хотя да, я вроде как для него мелкий пацан и должен вестись на такое. Но я, несмотря на все его демонстрации, довольно впечатляющие, между прочим, у Саски, например, челюсть не один раз на землю падала, не велся. Кстати, Мстюк за мной следил уже давно. Как он пронюхал о выданной мне миссии ранга С, непонятно, хотя может Копиркин сдал, чтобы тот от него отвалил с просьбами научить или впихнуть в экзамен. Я Мстюка не гонял, да и вообще не подавал вида, что спалил, впрочем, как и Джирая. Вот только он это делал скорее для того, чтобы вызвать потом у меня дух соперничества или ему просто было фиолетово на Мстюка. А вот я надеялся, что Мстюк докопается до Жабофила с просьбами научить, и у меня появится немного свободного времени для организации лазеек в системе безопасности. Но, к сожалению, мои надежды не оправдались. Мстюк все сидел в засаде и наблюдал. Жабофил воспринимал мои вялые посылы куда подальше, как дружеские пикировки, и доставал меня еще больше. И достал до такой степени, что нервы у меня сдали, и я пригласил его вместе покушать. Ну и вместе с соком споил ему зелье импотенции, а на следующий день ослабленную версию зелья облысения. Через пару дней будет сверкать лысиной. И собирался устроить ревизию, чтобы найти, куда запихнул одно получившееся случайно зелье лечения с побочным действием, заставляющим квакать через слово. А уж зелье для бородавок и приобретения зеленого оттенка кожи я сварю. Хотя нет, долго ждать или куклу бот делать со способностью к магии. Лучше закажу в одной из академий в домене, или еще какому мастеру. Вот только зря тратил деньги и время. На третий день Жабофил не приперся. И как доложила мама, был замечен в госпитале. Видать, кто-то решил вечерком сходить за порцией вдохновения, а обнаружил, что не вдохновляется. Возможно, даже перед госпиталем он сбегал в бордель, чтоб, так сказать, наверняка. А то мало ли, вдруг единственная осечка произошла. Благодаря тому, что Джирая свалил, я спокойно закончил работу, которую уже третий день тупо затягивал, чтобы получить возможность оставить закладки. Еще пару дней мою работу всячески тестировали и проверяли, ну и нахваливали, чего уж там. Но как бы то ни было, миссию зачли полностью выполненной. И у меня в личном деле появилась соответствующая отметка. Не то чтобы она для меня что-то значила, но вот девчонки от этой новости от радости по потолку бегали, точнее бегала одна Танари, Хината более скромная, а мама старается не вести себя как ребенок. Но было видно, что сдерживать себя ей стоит просто титанических усилий. Естественно, мы это событие отметили. В этот раз в другой мир не сваливали, у меня все же с энергетикой непорядок, а посидели в местном ресторане. Танари притащила вяло сопротивляющегося Шикамару, ну а с ним увязались и остальные члены команды. Ну, Чоуджи понятно, пожрать никогда не откажется, ну Эйна, вот там все сложно. У нее и так мозги были промытые стараниями Хомыча, а после предварительного экзамена, конкретно применения техники на светофорчике, вообще на бекрень вывернулись. Точнее, у нее преданности и верности мне сейчас, наверное, больше, чем у моих созданий. Прикажи или попроси ее вырезать весь клан, она с улыбкой на лице, в припрыжку побежит исполнять. Правда, ее поведение все воспринимают, как влюбленность, на которую никто не обращает внимания. Ну, до тех пор, пока я не буду зажиматься сына по темным углам. Если такое произойдет, глава клана будет мне яйки откручивать, ну или под венец скуна ему горло поведет. Все же я не канонный Наруто, который жил в общаге и считался деревенским дурачком. У меня есть репутация, бизнес и положение. Все же я глава клана, хоть и маленького, но у меня уже союз с Нара, да и с Акимичи отношения норм, печеньки-то я им продаю, да и у Данзана хорошим счету, хотя это скорее в минус стоит записать, у Мумия репутация та еще. Кстати, о бизнесе. Набору неплохо так раскрутился и поднялся. Еще недавно он впахивал в магазине сам, ну и Цукика активно помогала. Они, между прочим, в скором времени собираются в конце концов пожениться. Теперь в магазине работают несколько нанятых им людей. В поездке за товарами отправляется уже не на одной телеге, а ведет небольшой караван. В охрану нанимает не учебную команду, а как минимум команду из чунинов. Благо, у набора связи хорошие, он же типа шпион, вот и дают ему охрану с большой скидкой. У этих ребят миссия по охране каравана идет как прикрытие основной миссии, и за нее они получают отдельно уже от деревни. Думаю, после того, как Арыч зарежет макака, можно будет увеличить ассортимент товаров, да и бабла набору подкинуть на открытие пары-тройки филиалов в разных городах страны огня, да и часть продукции с огородика можно на продажу выставлять, а то у меня уже большие излишки появляются. У меня-то не один огородик, в домене и во внутреннем мире несколько посадок имеются, даже на некоторых осколках реальности небольшие делянки разбил, и складировать все это уже некуда, точнее есть куда, но смысла нет, мне все это никогда не сожрать. Тем более, что с каждым сбором урожая количество запасенного только увеличивается. А так будет еще один источник официального дохода для клана. Вообще нужно будет увеличить количество официальных источников дохода, а то слишком подозрительно сваливать все на наследство. Местным и так уже кажется, что мне в том свитке вся казна погибшей деревни Водоворота досталась. До начала третьего этапа оставалось всего несколько дней, а я был совершенно не готов к нападению на деревню. Как показали события, канон тут имеет место быть лишь отчасти. Вроде все основные события есть, но вот то, как они произошли, с каноном имеет мало общего. Хороший пример – вырезание клана Учиха. Там должен был всех резать Итачи, а он вообще непонятно куда свалил, а вырезал клан непонятно кто, да и то не полностью. Вот и с нападением на деревню может быть то же самое. Тем более, что участников намного больше, чем было по канону, а представителей облака вообще в деревне быть не должно, но они тут. И из этого следует сделать вывод, что кроме песка и звука на лист может напасть еще и облако. Ну и Мадару верхом на десятихвостом исключать не стоит, так что стоит подготовиться основательно. Вокруг деревни разместил целую полосу ловушек, как на чакре, так и на маге. С последним пришлось напрягать хомяка, но он был в хорошем настроении. Все же столько ништяков перебрал и пару часов под обороткой поработал. Дополнительно высадил несколько окультуренных и выдрессированных растений. Они, конечно, послабее своих диких собратьев, но зато не будут жрать всех подряд. Ну и для себя новое, сверхубойное оружие замутил. Метатель это, конечно, здорово, но вот разрушительная сила у заклинаний типа тайфун очень уж высокая. Пальну разок и пейну нечего будет разрушать, а использовать более слабые заряды не вариант, там скорость не та, любой более-менее сильный шиноби увернется. Можно, конечно, сделать новые заряды с другими заклинаниями, которые подойдут, но у меня на это нет времени. Точнее, времени-то много, но проводить его надо во внешнем мире. Из-за травм мне в домене дольше, чем на несколько часов задерживаться нельзя, энергетика начинает шалить. Можно, конечно, использовать бота, но он у меня заточен под чакру. Но даже с этим я кое-чего навертел, а ведь все оказалось довольно просто. С помощью запечатывающих техник запечатал какое-нибудь матерое растение со своего огорода, вместе с землей, и запихнул это в заряд. При попадании происходит распечатывание очень недовольного и злого куста помидоров, и всем в радиусе 20 метров наступает пиздец. Основным плюсом этого оружия является то, что противник будет думать, что по нему промахнулись. Ну да, выстрелю в землю в паре метров от него, он даже не станет смотреть туда, а после уже будет поздно. На случай, если придется махаться с рычем, запечатал пару особо крупных арбузов. Эти, когда созреют, становятся очень агрессивными тентаклями, или это у них лианы, или стебли. Короче, все в радиусе 100 метров подвергаются очень сильной атаке. А также они имеют очень плохое свойство – самоуничтожаться. Если неправильно срезать, рванет ого как. И вот настал день Хачасу и, короче, наступил день третьего этапа экзамена на Чунина. Вся возможная подготовка была мной проведена. Люди Данза, конечно, присматривали за всеми моими приготовлениями, некоторые ловушки даже протестировали, и если судить по жутко довольной морде мумия, результат моей работы их обрадовал. Ну да, вокруг Канахи теперь три линии ловушек и сигналок. Последняя линия вообще состоит из деревьев, типа дуб-колдун или дуб-воин. Я еще вел работу над другими типами, но из-за некоторых дел отложил разработку. Но даже такое неполное поте дубов могло задать жару. На третий этап в Канаху съехалось еще больше народу, чем на первые два. Тогда были в основном команды участников, с редкими сопровождающими. А сейчас собралась большая толпа важных гостей, чтобы посмотреть шоу, которыми будут бои на арене. Сам стадион был забит под завязку, свободных мест не было вообще. Хорошо, что мне, Мама и Тонари, можно было находиться, так сказать, за кулисами, а точнее, примерно там же, где и участники будущего представления. А по-другому у меня все это язык не поворачивается назвать. Ну как можно оценивать силу и навыки шиноби в бою на арене? Вот дайте мне немного времени на подготовку местности, и я скручу Джоунина и даже не вспотею. Да и многие не сильны в прямом столкновении. К тому же Шикамару лучше напасть неожиданно из засады. По факту, стратегия их группы в боях на этом и основана. Чоуджи отвлекает внимание и загоняет, Шикамару ловит и удерживает, и на своей техникой подчиняет, после чего опять же Чоуджи добивает противника. Они, Конечно, и поодиночке кое-чего стоят, та же и на первоклассный диверсант и ликвидатор. Применила бы свою технику на прислуге или еще на ком из близкого круга цели и подобралась на расстоянии удара куная или вообще яду подсыпала. Кстати говоря, нужно будет попросить Ина о помощи в паре экспериментов. Выращу пару ее клонов или кукол сделаю, а лучше и то и другое. Но вырастить клан своих мозгоклюев будет полезно. У меня самого чего-то с ментальными техниками, заклинаниями и прочим большой затык, так можно же создать и вырастить себе помощников, которые будут очень хороши в этом деле, ну или дальше продолжать пользоваться артами, что тоже неплохо. Первый бой был у Хинаты и этого белобрысого парня из облака. Объявление Хинаты вызвало немалое недоумение у народа, который был хоть немного в курсе внешних отличительных черт клановых шиноби. Ну да, на вид вылитая Хьюга, да и толпа болельщиков из этого клана на трибунах с плакатами, а ее объявляют, как Узумаки. Из-за бурной реакции одних и попыток понять, из-за чего такая реакция других, представление того парня прошло мимо сознания большинства зрителей. Я, если честно, тоже прослушал, как там его зовут. Пока было время, я пялился на ложу Каге. Там был Макак Ярыч под маскировкой Казекаге. И хорошо маскировался, зараза. Я к нему сразу духов приставил, чтобы следили, так он за все это время ни разу не спалился даже на мелочи. Не знаю я, что это Арыч никогда бы не заподозрил подмену. Вот это я понимаю талантище. Народ же в предвкушении смотрел на арену и ждал эпического махача, с которым их всех обломали. Стоило судье сказать, нача, как белобрысый во все горло рявкнул, сдаюсь. Под осуждающие бурчание толпы судья объявил победу Узумаки Хинаты и вызвал следующую пару бойцов. Второй бой был между Гаарой и Ми. Ми, зараза такая, поменяла себе цвет глаз на зеленый, и они с Гаарой сейчас смотрелись как брат с сестрой. Ну а что, глаза одного цвета, как и волосы, а это в мире шиноби уже неплохие признаки родства, особенно у клановых. Народ затих в ожидании эпик-батла и мыльной оперы, ведь тут такая драма. Вот только их опять обломали. От произошедшего охренели все знающие, включая меня. Гаара мило улыбнулся, правда от этого мило, холодный пот прошиб даже Казекаге, чего говорить об остальных из Суны, и сдался. Вот как, я вообще-то светофорчику давал команду, сдаться, если выйдут против Гаары или Хинаты, а тут Гаара сдался. Теперь светофорчик стопудово утащит в Суну, даже если они будут сопротивляться, ведь иметь возможность контроля оружия деревни, это очень хорошо. Третий бой был между Шина и До, и он закончился так же, как и предыдущие. Зрители охреневали от такого, ведь получалось следующее. На арену выходит двое участников, судья объявляет бой, через секунду один из них сдается и оба расходятся по своим местам. Всем спасибо, все свободны. Макак уже хватался за сердце. Удар по репутации был силен. Очень много народа приперлось сюда, чтобы увидеть зрелище. А что они видят вместо этого? После такого, количество заказов сильно упадет. Что до Шина и причины его сдачи, то тут все просто. Шина, нормальный шиноби, и начал проверять своего противника сразу, как только узнал, с кем будет драться. За этот месяц надо было налеплено до хрена жуков. Вот только их способность пить чакру на ней не работала. Да и сама энергию тянет, будь здоров, тут и от вампиров и от суккуб досталось. Да и пара навыков этому способствовала. Помимо этого, они свою энергию очень хорошо контролировали, и вытянуть ее из них было практически невозможно. Получалось, что жуки, при попытке выжрать чакру До, сталкивались с тем, что чакру тянули уже из них. Как результат, они дохли. Так что за этот месяц Шина получил исчерпывающее количество информации о противнике и определил свои шансы на победу. А так как ни один из его жучков так и не смог адаптироваться к способности До, он счел их крайне низкими, почти нулевыми, а потери очень высокими. Так что он просто не стал ввязываться в заранее проигрышную схватку, которой можно избежать. Народ на трибунах уже был готов начать кидаться в очередных участников гнилыми овощами, если те отмочат такой же номер. Четвертым был бой между Шикамару и Тимари. И видя рожу Шикамару, стоило предположить, что он поддержит общую традицию и сдастся. От инфаркта Макака спасла Танари, прокричавшая спустившемуся на арену Шикамару: «Если сдашься, я тебе пьяя накашу». Сказано это было таким томным голосом, что вся мужская часть зрителей дружно сглотнула, а на их лицах было написано: «Да ладно, парень, сдавайся, чё мы не понимаем?» Мне даже показалось, что кто-то в толпе начал скандировать «Сдавайся». Но вот сам Шикамару прям воспылал желанием победить. Ну да, он уже давно встречается с Танари и в курсе о ее бурной фантазии, полному отсутствию некоторых комплексов, да и с ее тараканами он знаком очень тесно, так что решил не испытывать судьбу. Бой был реально напряженным и эпичным. Любая атака Шикамару служила не только атакой, но и уловкой, которая должна была завести противника в ловушку, которая должна была стать отвлекающим элементом для другой ловушки, среагировав на которую противник пропустил бы атаку, которая... После просчета пятого шага я решил не кипятить себе мозги и поблагодарил свой склероз и занятость, а то ведь думал делать ставки на турнир. А тут помимо того, что состав участников очень отличается, так еще и те, что совпадают, делают не так, как завещено святым каноном. Шикамару, можно сказать, втоптал гордости чувство собственного достоинства Тимари в грязь, ведь под конец он спеленал ее как ребенка. Все, что она делала, было согласно его плану, что он и пояснил, пока техника теневого удушения лишала Тимари сознания. Вот этот бой поднял настроение толпы на небеса. После такого Шикамару точно получит жилет Чунина. Хотя в каноне он его даже за слитый бой получил, а тут и подавно. Как бы ему на радостях такубицу не выдали. Следом пошел второй круг боев. И первым был бой между Ми и До. Они не стали сдаваться и устроили настоящий танец с мечами. Для них это было легко. Они-то мыслят одинаково, а потому с легкостью предсказывают атаку оппонентки и блокируют, и тут же начинают контратаку, которая также предугадана. Бой закончился эпичным выпадом от обоих, и мечи прошли у каждой в миллиметрах от сердца. Да, очень красиво получилось. Столько напряжения и опасных моментов, где то одна, то другая расходилась с клинком противницы в миллиметре от тела. Зрители были очень довольны, и даже то, что получилось, ничья их не огорчила. Медики сказали, что обе выживут, значит, норм. Финальный бой, который стал таковым из-за ничьей между Ми и До, решили провести после небольшого перерыва. Вообще он должен был быть после первого круга боев, но так как все предыдущие бои закончились слишком быстро, перерыв выставили перед финалом. Пока все отдыхали и обсуждали прошедшие бои, я был очень напряжен. Ничего так не утомляет, как ожидание. Оно просто выматывает последние нервы. По идее, атака уже должна была начаться. Хотя, возможно, нападающие сдвинули начало из-за скоротечности боев и решили напасть во время финала. Логично. Начинать атаку сейчас особо смысла нет, а вот на финальный бой могут и защитники отвлечься, что увеличит шанс на успех операции. Финальный бой между Хинатой и Шикамару начался. Народ замер в ожидании. Хината ничего не показала, так как ее противник сдался сразу же. А вот Шикамару показал довольно много своих техник и умения ими пользоваться, да и не только ими. Но он также прилично вымотался в бою с Тимари, а вот Хината сохранила все свои силы. Но многие все равно ставили на победу Шикамару. Все же он самый худший противник для того, кто использует ближний бой. Финальная битва началась напряженно для всего стадиона. На арену неспешно, даже слишком неспешно спустился Шикамару. Хината спустилась одновременно с ним и замерла напротив. Напряжение витало в воздухе. Судья, окинув внимательным взглядом противников, дал сигнал к началу и очень оперативно свалил куда подальше, на отборочных он был. Стоило судье на огромной скорости скрыться с арены, Хината мило улыбнулась Шикамару и что-то сказала, что именно разобрали единицы. Но резко побледневший Шикамару завопил, что сдается. Под довольное улюлюканье толпы, Шикамару с арены, вжав в свои буфера, утащила Танари, видимо, Эннаказэвы в этой мягкий знак. Третий этап экзамена на Чунина завершился, а Орочимару, этот гад ползучий, не пришел. Эпилог. В это время, полностью забыв о своих планах по нападению на Коноху, Орочимару исследовал очки своего верного подчиненного Кабуто. Когда тот, оставив свое задание по шпионажу в Конохе, так как начал подозревать себя в сумасшествии или нахождении под очень сложным гинджитсу, которое не мог снять самостоятельно, вернулся в убежище, Орочимару провел исследование, но оно дало отрицательный результат. На Кабуто не было наложено гинджитсу, да и следов ментальных техник также обнаружено не было. Но во время исследования и экспериментов удалось выяснить источник преследующих Кабуто видений. Им оказались его очки. Вот с тех пор и проходили исследования этого артефакта. Орочимару был в восторге от нового открытия. Орочимару сама. В лабораторию вошел Кабуто, который из-за пережитого получил моральную травму и перестал носить очки. Есть новости от отправленной нами группы. О, великолепно! Кабутакун. Им удалось вскрыть хранилище и добыть артефакт, да, Орочимару сама. Добыча даже превзошла наши ожидания. Вместо одной маски, на которую мы рассчитывали, удалось обнаружить две целых. Великолепно. Эти древние артефакты Узумаки очень помогут мне в достижении моей цели. А она стала еще более обширной и глобальной. Но кто же мог подумать, что существует энергия помимо чакры, такая похожая на нее и одновременно такая различная. Но главное, удалось выяснить что-нибудь о том, кто превратил твои очки в артефакт. Нет, Орочимару сама. Наши последние шпионы в деревне таинственным образом пропали во время второго этапа экзамена на Чунина. Впрочем, как и посланная туда команда деревни Звука, они не важны, уже отработанный материал без каких-либо перспектив. Да, Орочимару сама, но обстоятельства их исчезновения настораживают. Из того, что мне удалось выяснить от проникших в деревню на время экзамена шпионов, это то, что Анбу и Корень к этому не причастны, с большей вероятностью. Хотя не могу исключать, что это тайная операция Корня. Эти двое взяли в команду сестру Узумаки Наруто. Возможно, что Данзо счел это угрозой и отдал приказ об устранении. Ты много упоминал Узумаки Наруто. Судя по всему, очень интересный молодой человек с большим потенциалом. Если бы он не являлся Джинчоурики, можно было подумать о вербовке. Есть не менее талантливые личности. К примеру, Учиха Мама, ныне Узумаки, очень способная девочка. Ее навыки в Ирин-джитсу не сильно уступают моим, к тому же она совершенствуется и как шиноби. Учиха Ирянин, интересно, раньше никто из этого клана не шел в Ирянины, и судя по твоим отзывам, зря. Возможность вербовки, к сожалению, нулевая. Орочимару сама, она предана Узумаки, даже больше, чем Гурин вам. Но возможно, она заинтересует вас как будущее тело. Нет, в других Учиха более нет необходимости. Судьба подарила мне этих двоих братьев. Первый стал мне великолепным сосудом, а второй – заменой. Но теперь, с древними артефактами Узумаки, это тело будет служить мне намного дольше. Если получится раскрыть секрет маски омоложения, то вечно. И да, Кабутакун, как там запасное тело, и как продвигается тот проект? Все отлично. Орочимару сама. Учиха Ичира находится в коме, но состояние тела, благодаря техникам, отличное. Проект также идет успешно. Уже 8 кунаичи забеременела. По моим данным, как минимум у троих будут активные гены клана Учиха. Великолепно, Кабутакун. Продолжай работать над проектом, запасной план никогда не помешает. А я продолжу. Кажется, я смог нащупать способ засечь эту энергию. Самуи, что удалось выяснить в Конохе? К сожалению, не слишком много из того, что мы планировали изначально. Но нам удалось получить много ценной информации. Продолжай. Да, Рейкаге сама. В конце второго этапа экзамена на Чунина, во время отборочного тура было использовано средство, которое стоит отнести к запретным техникам. Что? Что они использовали? Одним из ирянинов, насильно пострадавшим Генини Конохи, был использован многоцелевой препарат, носящий название Ксюня. И что он делает? Помимо мгновенного излечения всех полученных травм, которые были под силу только легендарным ирянинам, это средство восстанавливает резерв чакры, а также временно многократно увеличивает его. Эффект в десятки раз сильнее, чем от особых препаратов Акимичи. Этого Генина очень долго не могли остановить все находящиеся там джоунины, и даже Хокаге. Я так понимаю, они старались взять его живым и не сильно покалечить? Да, но только джоунины Конохи, другие били на поражение, но особого эффекта это не дало. Все раны заживали быстрее, чем их наносили. И у Конохи есть такое средство. Почему тогда они не начали полномасштабную военную кампанию? Как нам удалось выяснить, количество этого препарата ограничено, и он имеет очень сильные побочные действия. Это ожидаемо. Все подобные препараты действуют подобным образом. Слишком сильные могут оставить инвалидом, или вообще стать причиной смерти. Не совсем так, Рейкаге сама. Побочные эффекты этого препарата не вредят организму, разве что психически, да и скорее вред направлен на окружающих. Как это? Вот, подробный доклад с фотографиями. Кошмар. Нужно созвать совет пяти Каге и причислить этот препарат к запретным. А лучше вообще уничтожить. Такое не должно существовать. Что еще удалось выяснить? Слухи о том, что Синджу Цунади последние Синджу были слишком преувеличены. На экзамене мы видели как минимум двоих генинов в составе команды Ирянинов, которые скорее всего являются детьми Синджу Цунади. И есть вероятность, что это не все, далеко не все. На основании этого и еще некоторых сведений и фактов наши аналитики сделали вывод, что и клан Учиха не был вырезан под корень. А сейчас ходят слухи о резне в клане Хьюга. Что по этому поводу говорят аналитики? По их мнению, слишком подозрительно и пошагово идет якобы вымирание древних кланов. Сначала от Синжу остался только один представитель, Синжу Цунаде. Потом Учиха также были вырезаны и остался один представитель, Учиха Саске, хотя его брат Учиха Итачи был объявлен Нукинином. Также были слухи о еще нескольких выживших Учиха, которые не относились к Шиноби, и теперь резня в клане Хьюга. Три сильнейших клана уничтожены и деревня этим сильно ослаблена. Именно такого мнения они и добиваются. Аналитики пришли к выводу, что никакой резни в клане Учиха не было. Нам удалось установить принадлежность к клану Учиха, Узума Кимама. Как именно? И точны ли сведения? Сведения точны. Каруи во время процедур после получения ранения видел развитый до трех томой шаринган в глазах Узума Кимама. Отличная работа, Каруи. Благодарю, Рейкаге-сама. Присаживайся, Каруи, все же вы с дороги и не успели передохнуть. Нет, спасибо, Рейкаге-сама, я постою. Хм, ладно. Получается, что клан Учиха просто распределили по другим кланам или замаскировали под бесклановых или бойцов Анбу. Именно так. Аналитики считают, что их Юга очень даже живы и более чем боеспособны. Некая Узумаки Хината, принадлежность, которой к клану Хьюга видна даже гражданскому, хорошее тому подтверждение. Так же как и дети Синжу Цунаде, которые показывают очень высокий уровень знания и умений. Следуя из всего этого, кланы, которые все считают вымершими или находящимися на грани вымирания, очень даже живы и боеспособны. Коноха целенаправленно хочет показаться ослабленной, вынуждая противника напасть. И чтобы справиться со слабшим листом, никто и не подумает заключать альянс или бить сразу со всей силы. Умно. Разбить противников по одному. Да, Рейкаге-сама. Даже если они справятся с первым противником, второй решит, что они сделали это из последних сил, и также не будет думать об альянсе и потеряет осторожность. А после будет уже поздно. Значит, они готовятся к войне. Да, и играть будут от защиты. Нами были обнаружены значительные укрепления периметра деревни ловушками очень высокого уровня. А также стало известно о том, что у Коноха не один пользователь Макутана, как мы считали раньше. Еще один, возможно больше. Второй линией обороны Коноха являются созданные техникой Макутана деревья. Амой столкнулся с деревом, использующим техники Катона. Дерево, использующее техники Катона. Именно, Рейкаге-сама. Также нами был обнаружен испытательный полигон, на котором испытывали новые техники Макутана. У коноховцев явно плохо с чувством юмора. Они назвали первый полигон «Полисадник», а другой, на котором еще более смертоносные техники, «Огородик». Еще и носители Макутана с новыми техниками, которые даже первый не использовал, свяжитесь с Суной. Не стоит, Рейкаге-сама. Почему? Наши аналитики предполагают, что новая деревня – это детище Коноха. К этим выводам они пришли из многих факторов, мало связанных между собой, но если объединить все ниточки, то они ведут в Коноху. Самым явным является то, что самое тесное сотрудничество идет с одним из жителей Коноха. Дайджирая-сан был единственным, кто якобы проникал на территорию этой деревни, и его контакты с Медовой Смертью заканчивались не боем насмерть, а бегством первой, что выглядит очень странно, когда еще Генин успешно сбегает от Саннина. В Коноха же они вообще устроили что-то вроде ссоры любовников. Скорее всего, это было сделано для передачи информации и приказов, и как следствие ее дочери вступили в очень тесный контакт с носителем Однохвостого, а сама Медовая в тесные отношения с наставником команды детей Казекаги. Нам удалось выяснить, что дочери Медовой Смерти переезжают в Суну. Шпионаж или влияние на Джинчоурики, возможно и то, и другое. Тогда стоит установить контакты с Туманом, и возможно с Камнем. Какая ситуация в Дожде? Об этом мало информации. Все наши силы были брошены на выяснение информации по Коноха. Тогда тихо ведем переговоры сначала с Туманом, соблюдая полную секретность, крот еще не выявлен. По этому поводу, мне стало известно о неком Штирлице, и судя по полученной информации, это может быть именно он. Найти, что, а ну повтори, ПРСТИТЕ, НТАГВАРЯТЕ, НЕЯЭТЭПРДУМАЭЛЬ ПРСТИТЕ, Шизуне, да, Цунади сама, мы возвращаемся в Коноху, а, немедленно, нет, сначала нужно решить некоторые вопросы, а после я прибью того, кто распространяет эти слухи. Вопрос об освобождении третьим поста Хокаге решен. Теперь нужно выбрать пятого. Предлагаю на эту должность себя. Со своего места поднялся Данзо. Предлагаю Джираю. С места уже старейшины поднялся Сарутоби. Я против. С места подскочил Джирая. Мы учтем твое мнение, ученик. Сарутоби внимательно посмотрел на Джираю. Это было бы замечательно. Ученик третьего, после учитель четвертого, а теперь будет пятым Хокаге. Преемственность власти сохранится. Дайми покивал своим мыслям. Если говорить о преемственности, то более лучшим кандидатом будет Синджу Цунаде, внучка первого и ученица третьего. Со своего места поднялась еще одна старейшина. Во время своего монолога она все время косилась то на Шимуру, то на Сарутоби. Поскольку других кандидатур предложено не было, начался процесс обсуждения имеющихся. И поскольку одна из кандидатур была сильно против своего назначения, несмотря на косые взгляды своего сенсея, а еще одна отсутствовала, принятие решения сильно затянулось. Видеть Данзо Хокаге желания не было у большинства присутствующих. Третий активно настаивал на кандидатуре своего ученика, а тот уже почти смирился под взглядами учителя. Упирался Рутоби на многое, в том числе на то, что Джирая имеет влияние на Джинчуурики, а тот в свою очередь точно поддержит его на посту Хокаге. Не забывал он и поливать грязью свою ученицу, но аккуратно. В его речи это звучало скорее, как сожаление о том, что такая талантливая женщина спивается и просаживает деньги в азартные игры. Двое других старейшин больше родили как раз за кандидатуру Синджу и спорили с Сарутоби. И только в том, что Данзо на этом посту не нужен, все были единодушны. В конечном итоге было принято решение сначала поинтересоваться мнением отсутствующего кандидата. Джирая вызвался найти Цунаде и вернуть в деревню, ну и убедить принять пост. Последнее он пробормотал шепотом. Хокаге, точнее пока еще исполняющий обязанности, выдвинул предложение, чтобы с Джирайей отправился Узумаки Наруто. Также решили вопросы по прошедшему экзамену. Шикамару Нара получил свой жилет без вопросов. А вот по поводу еще одной кандидатуры были споры, но из-за согласия большинства джоунинов, Узумаки Хината также получила чунинский жилет.